Глава 4. «Льяра?» — размышление прервал Сандер, и я моментально развеяла энергетические клинки, которые пыталась подогнать по длине и балансу. Пока выходило не очень. Я тратила слишком много времени, чтобы получить нужный результат, но не оставляла попыток, несмотря на запреты. Магистр Гоф никак не мог проконтролировать, на что именно я использую энергию, ведь в зале учитывается лишь ее объем. Просто хотел сказать, что пора ужинать. «Кэсси, не мог немного подождать?» Я расстроилась, ведь на этот раз почти получилось создать что-то удачное. «Прости, но нам стоит поторопиться. Девчонки должны были вернуться из библиотеки, а после надо еще успеть сделать уроки». Ребята по очереди сопровождали меня в зал для медитаций, который редко пустовал. Чтобы никто ничего не понял, я садилась в уголочек, спиной к остальным и оттачивала умение создавать клинки жизни, а они охраняли и предупреждали, если вдруг кто-то проявлял излишнее любопытство. Тут меня осенила идея, которую я все задвигала на задний план. «Кэсси, ты можешь мне еще кое в чем помочь?» «Конечно, если это не касается какой-нибудь непристойной гадости». Друг изобразил брезгливо благочестивую физиономию. «Дурак!» — стукнула его по плечу. «Смотри у меня, а то как превращусь в лорда Яранта!» Я грозно подвигала бровями. «Не надо, суровая госпожа!» Коверкая слова на просторечный манер и уворачиваясь от моих тычков, Сандер направился к выходу. «Кэсси, а если серьезно, только вот прямо сейчас ответь, ты сможешь для этого обернуться?» «Льяра!» Деланное негодование вышло не на шутку естественным. Он даже прикрыл лицо руками и, подглядывая сквозь пальцы, выдал, срываясь на негодующий шепот. «Я от тебя такого не ожидал, извращенка!» «Ну ты и придурок! Попрошу лучше Аслана или Джентера». На самом деле обращаться к ребятам со столь деликатным вопросом не хотелось. Я помалкивала о том, что тогда проделала с Вердом и Райдом, но руки уже давно чесались проверить. И, кажется, настало время. Вооружившись новыми знаниями об эмпатии и магической энергии, я примерно понимала, как надо действовать. Оказывается, эту характерную только для оборотников способность можно усиливать энергией. Видимо, именно это я и проделала тогда случайно. Но все же мучили подозрения. Вряд ли все так просто. Вот на Кэсси потренируюсь, а заодно расскажу способ. Пусть тоже попытается. В последнее время мы не вылезали из спецформы, так что можно было смело отправляться на тренировочное поле, не тратя времени на переодевание. «Ладно, ладно, уговорила», — догнал меня Сандер, чего я и добивалась. «Как я могу упустить такую возможность? Ты только, Кэс, ничего не рассказывай». Наигранно озираясь, продолжил он свои шуточки. Тяжко вздохнув, ничего не стала отвечать, просто прибавила шагу. По пути уже на выходе из древа нам попался Галлен. Его я теперь не так часто встречала. Похоже, и принца поглотила учеба. Да кроме того, несколько дней в неделю пятикурсники практиковались вне территории Академии. Принц был не один. На его руке висла очередная красотка. Поправляя ей локон, он не отрывал от меня странного насмешливого взгляда. Я же сделала вид, что совсем их не замечаю. И даже когда Галлен картинно поцеловал девушку, намеренно отвернулась. То, что каждый раз, завидев мою персону, он выкидывал нечто подобное, раздражало. Будь-то мне есть до этого дело. Но был и плюс. Меня больше не заваливали нежеланными букетами и подарками. И разговаривать со мной не пытались тоже. Тренировочное поле пустовало. Даже самые рьяные заучки не желали пропускать ужин. И это было нам на руку. «Есть хочется!» Кэсси потянулся и зевнул. «Сейчас пойдем. Подожди немного». Я попробовала настроиться, приотпустила эмпатию, чуток подкачала ее энергией, но все же решила Сандра предупредить. «Кэсси, открою тебе страшную тайну». «Какую?» «Очень страшную», — сделала большие глаза. «Однажды я заставила двух оборотников выйти из апостаси». «Ого, ты и правда ужасный человек. Тебя лорд Ярант не боится случаем, нет?» «Я серьезно, Это были Верта Лакири и Райтеле. Оба сразу. Оба сразу? Льяра, сколько можно вгонять меня в краску? И тут я поняла. Лучше разок показать. Ну, если, конечно, получится. Поймала то самое состояние, добавила чуточку энергии, навела точно на живое существо, то есть на Кэсси. И, как учила Аркенч на эмпатии, приказала. «Обернись!» Конечно, инструктор Аркенч учила нас не приказывать оборотникам, а укрощать диких животных или брать их при необходимости под контроль. Но сработало. Передо мной вместо парня очутился волкодав. Пес заскулил и попятился. А нечего было меня подкалывать. Я назидательно погрозила пальцем и демонстративно направилась в сторону древа. Волкодав, подумав, бросился следом, заскулил. «И что? Назад ты и сам прекрасно сможешь». Через мгновение Кэсси снова принял свой обычный облик. «Я... ты... ух... как?» «Да, и у них была похожая реакция. Хочешь сам попробовать?» У Сандры глаза загорелись. «Еще бы! А на ком?» «На мне, к примеру». «На тебе?» На лице Кэсси появилось было то самое выражение, с которым он сыпал свои шуточки. Но я его перебила. «Довольно уже!» К счастью, Сандер не стал продолжать, и я быстро объяснила суть действий, а заодно взяла обещание молчать. По крайней мере, пока. Но сколько Кэсси не пытался, у него так и не вышло заставить меня обернуться. Мы сделали выводы. Или он что-то делает не так, или же со мной этот трюк не работает. Хотя, скорее, он только у меня и работает. В итоге на ужин опоздали минут на 20. Наши уже ждали. Только Аслан с Морио расположились за соседним столиком, и, проходя мимо, Сандер приостановился. «Морио, обернись!» Вдруг выдал он, но девушка-ворона ожидаемо оглянулась и, ничего интересного не обнаружив, спросила. «Что там?» «Ничего», — ответил Сандер, как ни в чем не бывало. «Придурок!» — буркнула Морио, возвращаясь к еде. «Чего так долго?» — поинтересовались ребята, когда мы усаживались за столик. «Тренировались. Представляете, у Льяры почти получилось!» Сказал он многозначительно, и все сразу поняли, что речь о моих энергетических клинках. «Кстати, слышали новость? Принц Норанг заболел», — огорошил Джентер. «Как принц мог заболеть? Во дворце лучшие врачеватели!» — возмутилась Тилья. «Ходят слухи, что еще в конце лета было покушение, и наемнику удалось его оцарапать». «Наверное, проклятие или яд отложенного действия?» Тилья пожала плечами. «Все знают, что проклятий не бывает. Это бабкины сказки, которыми крестьяне пугают детей. И что, все прямо так серьезно?» «Говорят, очень. Принц Доториан даже не встает с постели». На одном из уроков по истории магии магистр Аронимус Кронхель нам подробно рассказывал об основных источниках магической энергии. Человечеству на данный момент известны 5 так называемых магически окрашенных источников. Это теневой источник в Эрисолде, расположенный под императорским дворцом, источник энергии света в Файтбарде, расположенный внутри ледяной горы, на которой построен королевский дворец, и 3 источника энергии жизни. Это, собственно, древо Академии, дворец Сатариндола. И, пожалуй, самый интересный случай — это коралловый риф, прямо под 7 плавучими дворцами Тандарона. Кроме окрашенных источников, также существуют нейтральные. Нам известен пока только один из них. Кто назовет, где он находится? Это тот самый, ценой за который должна стать моя свобода. Подняла руку. Ярант? Нейтральный источник располагается на спорных территориях Эрисолда и Файбарда. Верно, Уэльрио. А кто скажет, почему его называют нейтральным? Снова тяну руку, но отвечать выпало Морио. «Потому что его энергия может обрести любую окраску, в зависимости от привязанного мага. А в чем заключается уникальность нейтрального источника, парами? К окрашенным источникам может привязываться только маг, обладающий схожей направленностью, а нейтральный сам подстраивается под окраску мага, что очень удобно». «Верно, вижу, вы неплохо осведомлены». Магистр встал и подошел к доске. Один пас рукой, и перед нами появились очертания обитаемой карты мира. Кружки городов и рваные каемки границ. Обширный Эрисолд по центру. Самая южная точка империи — небольшой клочок побережья Южного моря. На востоке — дикая чаща. На севере — Файбард, обитаемые территории которого заканчиваются перед ледяной пустыней. С запада тянется Арендол, разбитый на несколько султанатов. И морская держава Тандарон, с которым у нас нет общих границ. Точнее, не было, пока спорные территории принадлежали Файбарду. Нейтральный источник. Преподаватель ткнул указкой в точку на карте чуть выше центра северной границы империи. Был первым, который использовали люди. Именно он позволил образовать государство Халдерон. На тот момент единственное место, где можно было жить в относительной безопасности. Конечно, существовали и иные поселения, но без магического источника борьба с чащей была заранее проиграна. Мало кому удавалось выжить. Принять и освоить такое количество энергии были способны только те, кто нес в себе кровь Лаэна. Кто нам скажет, в чем отличие Лаэна от простых людей? Поднялось несколько рук, но не так, чтобы много. Посыпались ответы, но, судя по реакции магистра, они были недостаточно точными, и он, покивав, заговорил снова. Классическая теория объясняет происхождение Лаэна от потомков древних богов, которых Великая Мать покарала за их грехи, но есть и вторая теория. Магистр скептически усмехнулся, как бы говоря, что он-то не относится к ее приверженцам. Некоторые ученые... Это слово он выделил голосом, показывая, что он о них думает. Утверждают, что Лаэна — это всего лишь результат эксперимента людей над себе подобными. Искусственно созданные высшие существа, суперлюди, если хотите, при создании которых постарались объединить лучшие качества. Красоту, здоровье, ум, силу, способности. Как бы там ни было, но именно Лаэна смогли принять дар Великой Матери и научиться управлять магической энергией. Среди людей тоже встречаются предрасположенные к магии индивидуумы, но редко. Магистр сел на свое место. Люди Лаэна, но все равно стремление к власти осталось основным инстинктом. В Халдероне то и дело возникали распри. Ирония судьбы. Магистр развел руками. Первое государство развалилось на две части. К счастью, людям удалось создать два новых государства, известных ныне как Файбард и Империя Эрисолт. Нашлись новые источники, сформировалось государство Арендол, а потом обнаружилось самостоятельно развивающееся государство Тандарон, которое смогло уберечься от чащи, используя обширное морское побережье. По какой-то необъяснимой причине нейтральный источник поглотил последнего хозяина, и очень быстро территория, на которой он находился, полностью была поглощена чащей. Долгие годы никто не мог его обнаружить. Будто и не было, хотя это и весьма странно, но чаще все меняет. Открыли источник заново только в 674-м, почти 500 лет спустя, но до сих пор он так и не признал нового хозяина. Кто мне расскажет связанную с этим легенду? И снова руку подняла Мория. Существует легенда, что Великая Мать разозлилась на то, что мужчины снова затеяли свары вместо того, чтобы защищать людей от чащи, и отняла источник. Теперь его сможет активировать только девушка. Да не простая, а из королевского рода. Один из прежних королей Файбарда даже пожертвовал сыном, пытаясь подчинить его силу и опровергнуть легенду. Но ничего не вышло, и принц погиб зря. «Кстати, исторический факт», — кивнул магистр. «Меня тут даже жаром обдало. Не для этого ли Галлен хочет на мне жениться? Прибрать к рукам нейтральный источник? Или же этого добивается наш император? Или каждый из них надеется, что я стану послушной игрушкой в руках? Что-то не по себе даже. Надо будет поподробнее разузнать про этот самый источник в библиотеке». Помимо факультативов, трижды в неделю нас стали выводить в чащу. Пока каждая специализация отдельно со своим куратором, но потом обещали и совместные с врачевателями и природниками занятия в качестве подготовки к экзаменам. Честно признаюсь, первый раз, оказавшись по ту сторону защитного периметра, я немного струсила. Именно страх добавился к знакомому трепету, который испытываешь, когда перед тобой что-то гигантское, то, что проглотит и не заметит. «Что с тобой?» — спросил Кэсси, видя, как я застыла. Он сам перед выходом едва не прыгал от радости. Мне же вспомнился вступительный экзамен. Перед глазами стояло истерзанное тело инструктора Шардо. «Ярант, чего побледнели?» Подошла Аркенч. «Все в порядке», — Отмахнулась усилием воли, сбрасывая оцепенение. Заставила себя сделать первые несколько шагов, а дальше дело пошло на лад. Совсем полегчало, когда, инстинктивно приотпустив зверя, почувствовала его восторг и радость. Сегодня осваиваемся, учимся полагаться на инстинкты и проверяем на практике, что удалось за семестр усвоить. За мной! Большая рыжая кошка, секунду назад бывшая инструктором Аркинч, не спеша направилась прочь. Переглянувшись, мы стали оборачиваться. Все уже достаточно хорошо себя контролировали в ипостаси, чтобы не бояться находиться бок о бок друг с другом. Такая разношерстная в прямом смысле компания представляла собой гротескное зрелище. Волки, рядом рыси, пара медведей и ворона на спине одного из них. Несколько рыжих лисиц и я, как белое пятно. А уж инструктора Аркинч среди нас и видно не было. Впрочем, Роксана не растерялась, последовав примеру моря, вспрыгнула на спину второго медведя и уютно там устроилась, обернув мохнатые тельца пушистым рыжим хвостом. Стоило принять ипостась, как тысячи звуков и запахов едва не оглушили. Пришлось поднапрячься, чтобы нормально ориентироваться. То и дело куда-то тянуло, что-то вызывало интерес и желание проверить. Оставаться человеком в облике зверя в чаще требовало гораздо больше усилий, чем внутри периметра. Немного отдалившись от места, где мы вышли, преподаватель вновь приняла человеческий облик. «Ну что, делитесь впечатлениями?» Наперебой раздались восторженные возгласы. И правда, все ощутили невероятную свободу, желание нестись во весь опор, куда глаза глядят. Залезть на дерево, найти воду и искупаться, загнать добычу. Да много всего, чего и словами не выразить. Принимая ответы, Аркенч только кивала, улыбаясь, а потом нас опустили на землю. Первому досталась Кэсси. «Кассандра, вот вам очень хотелось побегать. Возьмем это конкретное место. Укажите примерное направление вашего гипотетического продвижения». Все засмеялись, ведь в образе пса Сандр петлял не хуже зайца и норовил все обнюхать. Шикнув на зубоскалов, Кэсси указал рукой вперед. «Туда, к примеру». «Угу», — согласно кивнула Роксана. «А кто мне скажет, как далеко удастся убежать волкодаву Хортесу до того, как он свалится от удушья?» Все потрясенно замолчали. Первой руку подняла Мория. «Валкис?» «Вон до тех деревьев, если я правильно думаю». «Раскройте причину». «Отсюда отчетливо видны характерные признаки сонной поляны, по центру которой расположены многочисленные грибницы ложных дождевиков. Или склеродермы урантиум?» «Так, и чем же они опасны?» «При физическом воздействии происходит выброс спор, которые мгновенно попадают в глаза и органы дыхания, вызывая удушье. Хотя для крупного животного это не смертельно, и есть шанс выбраться». «Что грозит волкодаву, если повезет не погибнуть? Ярант?» Я не ожидала вопроса, наблюдая, как одногруппники, опасливо озираясь, инстинктивно придвинулись ближе к инструктору. «В симбиозе с другими обитателями грибницы склеродермы и формируют сонные поляны. Это так называемые взаимовыгодные сотрудничества». Я еще чуток приотпустила зверя и принюхалась. Изменившееся зрение позволило издалека рассмотреть детали, скрытые от человеческого глаза. В конкретном случае Кэсси стал бы обедом. Тут меня передернуло от вида копошащихся в лесной подстилке мелких существ. Пауков-живодеров, чьи многочисленные гнезда разбросаны по периметру. Также я вижу поросль стрелолиста чищобного, который с удовольствием лакомится падалью, но в это время года он, кажется, не опасен. Кэсси обиженно надулся. Наверное, за падаль обиделся. Раздались сдавленные смешки. Аркенч вопросительно на меня глянула, и я сообразила, что не то сморозила. Точнее, это растение-падальщик способствует скорейшему разложению добычи, чтобы засеять это место. Мой ответ звучал не так уверенно, как в начале. «Ярант, что-то еще?» Вопрос был задан явно неспроста. Пригляделась внимательнее, изучая не только жуткое враждебное место, но и стволы окружающих деревьев. Взгляд зацепился за переплетение веток, сквозь которые едва пробивались скупые осенние солнечные лучи, отбрасывая на землю причудливые тени. И тут меня осенило. «Там ловушка!» «Отлично, Аэльрио, молчите!» Не дала мне договорить Аркенч. за инстинктивное применение умений «Звериный глаз» и «Звериные чувства», а также уверенные знания, соответствующие вашему уровню, ставлю 5 баллов. Группа «Всем задание» — определить, где ловушка. Обнаружили? Подходите и передаете ответ при помощи направленной эмпатии. Первые 5 человек получат 5. Не пытайтесь поделиться друг с другом, я все равно узнаю. Нет, она что, мысли мои прочитала? И тут улыбка преподавательницы стала какой-то кровожадной. Далеко не отходите. В ожидании, пока все закончат, никак не могла отогнать образ замаскированной сети, висящей среди ветвей, как будто оказаться на сонной поляне само по себе мало. Наконец все разобрались, где ловушка. «А это разве не опасно?» — спросил кто-то. «Если бы это место кто-то из нас не заметил. Во-первых, вы для этого и учитесь на оборотников, чтобы без труда выживать в чаще и помогать выжить другим. А во-вторых, Аркинч подняла с земли увесистую палку и с размаха запустила в ту сторону под испуганный возглас Селии. Я тоже едва не зажмурилась, представляя, как споры лжедождевиков разбросает на метры вокруг. Но ничего не произошло». Лишь пробежала рябь по прозрачному защитному контуру, которым, как оказалось, была окружена сонная поляна. «Природники на 3-м курсе совместно с сияющими практикуются», как ни в чем не бывало, пояснила Роксана и потопала дальше. Еще одним ключевым днем для нашей группы стал день первой охоты, как называла его инструктор Аркинч, и ее кровожадная ухмылка, как обычно, посулила нам новые испытания. Следом за преподавателем мы отправились не на полосу препятствий, а к зверинцу на дальнем конце территории. Туда, где ранее отрабатывали навыки управления живыми организмами при помощи эмпатии. Оборотники — хищники, и это, как вы знаете, неспроста. Мы — воины, призванные действовать силой там, где не может договориться друид-природник, или там, где вообще нет времени на долгие разговоры. Мы дольше других способны в одиночку выжить в чаще, так как мы очень близки ей. Конечно, далеко не все из вас посвятят свою жизнь подобной работе. Аркенч почему-то посмотрела на меня. Но каждый должен понимать, находясь в чаще, следует быть готовым отнять жизнь, главным образом ради того, чтобы добыть пропитание или для защиты. Сегодня каждому будет предоставлена дичь в соответствии с ипостасью, а позже потренируемся и в естественной среде, но это уже после экзаменов». «А есть дичь придется?» Неожиданно напрягся Кесси. «Ой, зря он это!» Губы Аркенч растянулись в довольной улыбке, а среди нас прибавилось бледных лиц. «Если хотите 5, конечно!» Сглотнула, наблюдая, как бледные позеленели, но потом успокоилась. Все ж в облике зверя несколько иные эмоции и инстинкты, а мы сейчас лишь тренируемся ими управлять. В целом зря боялась. Дело пошло успешно. В большой загон выпускали животные, соответствующие ипостаси студента. Задание было несложное — зайти, обернуться и съесть. Первоначальное волнение сошло на нет, когда в 10-й раз наблюдая, как кто-то довольно облизывает окровавленные усы, мы следили за процессом, выкрикивая советы и посмеиваясь над неудачниками, если тем не с первого раза удавалось изловить добычу. Особенно старались студенты со схожей ипостасью, до кого еще не дошла очередь. Видать, сами себя подзадоривали. Поглощение непривычной пищи особо не отразилось на нас. Стошнило только Мория, когда она, обернувшись, поняла, что проглотила мышь. Глядя на белого кролика, такого пушистенького и чистого, испытала чувство, что надо мной издеваются. Осмотревшись, увидела парочку природников со старшего курса, которые присматривали за местным зверинцем. Парни с интересом наблюдали, что же я стану делать. Наверное, надеялись, что растаю от умиления и не смогу выполнить задание. Чуть отпустив эмпатию, подтвердила свои догадки. «Не сможет». «Сможет». «Нет, и что? Он же такой миленький! Смотри, она сейчас расплачется». Мои глаза сузились, а через миг окружающие лицезрели большую изящную кошку. В ипостаси и правда белый зайчик скорее вызвал ассоциации с десертом, и я не преминула этим воспользоваться, прежде чем человек во мне подавил звериное сознание. Молниеносный прыжок, хруст костей, горячая кровь на языке, показавшаяся вкуснейшим из деликатесов. Быстро покончив с трапезой, повернулась к следящим за мной шутникам. Хлестнув по бокам хвостом, перемахнула невысокое ограждение. Один, заорав, упал на спину. Кажется, кричал, что я озверела от крови. Второму надо отдать должное. Он попытался усмирить меня эмпатией. «Нет уж, парень, это могу только я». Став человеком, доверительно придвинулась к нему и, указав большим пальцем на товарища, передразнила. «Смотри, кажется, он сейчас расплачется». После чего неспешно удалилась уверенной походкой, чувствуя кожей восхищенные взгляды. А еще всех развеселил Кэсси. После дополнительных занятий с Аркенч он уже гораздо лучше управлялся со своим псом, но все равно регулярно что-нибудь отмачивал, непоседливая натура проявлялась и в ипостаси. Этот урок не стал исключением. Волкодав медленно приблизился к предназначенному ему кролику, который то ли от страха, то ли от полного отсутствия инстинкта самосохранения почему-то не желал убегать. Понюхал, потрогал лапой и, фыркнув, отошел. «Сожри его, пес!» — крикнул кто-то из ребят. «Не ешь, он заразный!» — со смехом посоветовал Джентер. Сандер отошел подальше, сделав недоуменное выражение морды, чем вызвал приступ громогласного хохота. После, лениво перетащившись через невысокое заграждение, принялся всех обнюхивать. Я отметила, что Аркенч ему не мешает, наблюдая за происходящим с плохо скрытым весельем. Наконец, чувствительный нос ткнулся в карман к нашему второму медведю, угрюмому парнишке, который мало с кем в группе общался. «Чего тебе?» — буркнул тот. «Отстань! Да отстань же!» Парень закрутился на месте, а Кэсси деловито дергал его за оттопыренный карман формы, пока оттуда не выпала прихваченная за завтраком булочка. Проглотив ее под протесты увольня, Сандер снова стал собой. Давясь смехом, Аркенч провозгласила. «Хорошо, Хортес, 4». «Это почему 4? Я что, по-вашему, какого-то дохлого зайца загрызть не смогу?» «И чего не загрыз вместо моей булки?» Обиженно буркнул медведь. «Он и так дохлый, фу!» А вечером мне прислали букет белых лилий с коротенькой запиской без подписи. «Примите мое искреннее восхищение». Букет явно был не от Галлена, а потому без зазрения совести поставила его в вазу,